Король магов и ведьма. Продолжение. Он лежал в густой траве запретного леса, глядя прямо перед собой в небеса. Звезды мерцали холодными цветными огнями над ним во всем своем великолепии. Он закрыл глаза, и ресницы его легли мягкими пушистыми крыльями на его щеки. Тихо, очень тихо он три раза произнес ее имя. «Приди ко мне», — сказал он. И хотя чувствовал, что она противится его зову, все же знал, что придет. Он знал это. Маг открыл глаза, встал с травы и подошел к водопаду забытой мечты. Потоки воды обрушивались со скалы, не издавая совершенно никакого звука. Луна и звезды отражались в зеркале воды. Несколько мгновений спустя там появилась она. Его ведьма. Его любовь. Его душа. Волосы цвета вороного крыла падали на ее плечи и почти касались земли. Ветер развивал ее тонкую накидку, переливающуюся мерцанием звезд, так же, как и небо над ними. Ее глаза сверкали гневом, но смягчились немного, стоило ей увидеть цвет мантии, обнимающей его плечи. Она называла этот цвет «цвет магов» и еще «цвет нашей любви» — «королевский голубой» или «индиго». Она знала, что надевал он этот цвет для того, чтобы показать ей, что сердце его тоскует и что душа его рвется к ней. Но сейчас в ней было очень мало веры в это. Ее почти не было. «Мой господин и мой король», — сказала она ему, — «зачем ты звал меня? И зачем, скажи мне, плечи твои укутаны синим плащом? Зачем эта ложь? Ты хочешь показать мне, что я дорога тебе, но у тебя не хватает смелости даже посмотреть в мои глаза. Ты лишь можешь говорить со мной сквозь зеркало воды, но ты не имеешь смелости шагнуть мне навстречу. Когда я боролась с чудовищем, грозившим миру людей, ты оставил меня одну. Тебе было все равно, что станется со мной. А теперь ты зовешь меня, и цвет нашей любви окутывает твои плечи. Зачем? Ведь я ничего не значу для тебя. Ничего, мой господин. Ровным счетом ничего». Ее глаза сверкали гневом и обидой. Над головой у нее сгустилась тьма. «Веришь ли ты сама в то, что говоришь, Лалла?» — тихо спросил он. «Я говорю лишь то, что есть, мой господин. Ты не любишь меня. Я не знаю, кто и что я для тебя в этой жизни, в этом рождении. Может быть, я твоя любимая игрушка, твое развлечение, может, источник твоего вдохновения и красивых сказок. Кем бы я ни была, ты не любишь меня». «Нет, не любишь, а я достойна любви. Не зови меня больше, слышишь? Никогда не зови. И никогда, слышишь ты меня, никогда больше не смей надевать этот цвет. Пусть твои плечи укутывают цвет ночи, или цвет дня, цвет утренней зари, или цвет солнца. Но никогда, слышишь меня, никогда больше не смей надевать этот цвет, потому что это цвет истинной любви». Настоящей любви. Тот, кто носит этот цвет, говорит той единственной в его сердце. Ты жизнь моя, ты душа моя, ты счастье, сердце, боль моя, мечта моя. Ни днем при солнце, ни ночью при месяце не могу я перестать думать о тебе, дышать тобой. Твое имя стало моей молитвой и заклинанием. Я вижу тебя в звездах и в зелени листвы. Я чувствую тебя в прикосновении ветра, в каплях дождя, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Вот что означает этот цвет, мой король. Если ты еще хоть раз посмеешь надеть этот цвет, это будет означать именно это. Слышишь меня? Именно это. Я восприму это так, как если бы ты сам сказал мне эти самые слова, глядя мне в глаза. Я восприму это как признание. Поэтому никогда, слышишь ты меня? Никогда больше не смей надевать этот цвет. Не терзай моего сердца. Забудь меня, слышишь? Забудь. После этого письма прошло 2 недели. Он молчал. Хорошо, да? Каждый высказался как смог. Почему бы мне не успокоиться и не начать жить? Но нет, меня разрывало от неопределенности. Я все равно ожидала его ответ. Снова казалось, что моя душа хочет оставить меня навеки и лететь к нему. Я чувствовала себя птицей в клетке, которая была мала настолько, что мне едва удавалось в ней дышать, не говоря уже о том, чтобы хоть немного расправить крылья. Ни спать, ни есть я не могла. А я ведь всего лишь пыталась следовать выбранному пути. Порвать и забыть. Получалось плохо. Точнее, не получалось вообще. Моя душа проигрывает битву за любовь, потому что любит слишком сильно. Я таяла, как снегурочка. И даже написала повесть «Женщина из воска». И вот однажды ночью я просыпаюсь, словно от толчка, хватаю телефон. Это было короткое видео, снятое им. С помощью какой-то программы цвета индиго в нем стало абсолютно все. Держа телефон в своей руке, он сначала обвел все то, что его окружало, затем медленно перевел камеру на себя. Должна ли я сказать вам о том, что все, что было на нем надето, было того же самого цвета? Или вы уже догадались сами? Он улыбнулся своей невероятной улыбкой провинившегося мальчишки и, опустив глаза, несколько раз кивнул головой в таком легко узнаваемом жесте, означающем «да». Странно было бы посмотреть на меня со стороны. Время около 4 часов утра, на кровати сидит женщина, прижимает телефон к груди, смеется и рыдает одновременно, повторяя снова и снова. «Этого не может быть! Не может быть!» Этого просто не может быть. А напротив нее сидит красивая женщина из мира вечности с улыбкой на устах и словами такими теплыми и такими прекрасными. Я же тебе говорила, моя девочка, он вспомнит. А вот теперь всем приготовиться. Самое тяжелое испытание. И как раз здесь мы можем потерять все. Нас опять отбросят назад. И придется все повторять с нуля. С рождения. И растить воина. Победителя, королеву, источник силы, любви и счастья для множества людей. Женщина с белыми волосами стремительно встала и посмотрела на суровых и сосредоточенных обитателей облачного домика. Распахнутые окна выходили на заснеженную степь, где бушевала буря. Снежные вихри, расползаясь на десятки метров, вращались на земле, словно собирая свое воинство из снежинок, льда и мороза, поднимались вверх, сужаясь посередине, как песочные часы, ледяными джиннами вырастали до неба, где мутными пятнами чуть отсвечивали 3 луны, и бросались друг на друга яростно, зло, как в последний решающий раз. И действительно, этот раз и был последним. Воины льда и ветра взрывались, ударяясь друг о друга ледяными ножами, разрывая на противниках толстые белые саванны, и рассыпались комьями спекшегося снега, чтобы внизу собраться с помощью новых вихрей в новых джиннов, ведущих свою ледяную битву. Но в комнату, где находилось 4 посвященных, не залетало ни льдинки, ни снежинки. В доме царила тишина, холодная и напряженная тишина. В этот раз книгу читал Хан. Медленно, спокойно, как человек, который уже знаком с содержанием. Жанна колдовала над большим серебряным зеркалом. Там уже клубились синие облака, вспыхивали на секунду летящие самолеты, потерянные машины, толпа людей, скандировавших имя своего кумира, синий же шарф, выскальзывающий из безвольно опущенных рук. Огромные, наполовину зеркального экрана, глаза, леденеющие от боли. Зеркало тускнеет. Глаза тоже. Жанна шепчет. «Дыши, дыши, дыши. Лала, ты сильная. Дыши, не смей». И что-то быстро-быстро делает руками, создавая над зеркалом защитный огненный купол и согревая его, пытаясь растопить изморозь, которая начала уже заволакивать экран. Элена сидит на кресле, закинув голову на спинку, закрыв глаза. Вначале кажется, что она без сознания, но присмотревшись, можно заметить, что она шевелит губами, словно разговаривая быстро-быстро, задавая вопросы, отвечая, общаясь с кем-то невидимым и отсутствующим здесь. Птица напряженно вслушивается в ее речь и вдруг включается в разговор и отвечает. «Не исчезай! Нет! Я тебе говорю, нет! Лала, не смей!» «Дыши, слышишь?» Это Жанна. Но зеркало продолжает покрываться ледяными узорами. «Да сделайте же что-нибудь!» — кричит испуганная птица. «Помогите!» К Жанне подходит Хан. Его лицо побелело от напряжения, но он пытается выглядеть уверенным в своих силах. Глядя в холодные женские глаза, отраженные в зеркале, он шепчет успокаивающе. «Это еще не конец, девочка. Держись. Лала. Лала». Через некоторое время комната пустеет. На столе лежит перевернутое зеркало. Его стеклянная или хрустальная рама выглядит оплавленной с одного края. Огромные прозрачные окна закрыты. В доме по-прежнему тишина и спокойствие. Только, кажется, они уже не давят и не пугают. За окнами начало весны в лесной балке. Остатки снега грязноватыми кляксами притаившиеся под кустами. Дерзкие зеленые травинки, пробившие перепревшую листву. И россыпь голубых подснежников-пролесков, гордо раскрывающих свои тонкие фарфоровые колокольчики цветов навстречу подобревшему солнцу.